от редактора. Это ФФ неспроста. Тот факт, что писатель Джаспер Форд фанатеет, тащится, прется и заходится от Льюиса Кэрролла, это даже не факт. Так оно и есть на самом деле. А потому загадки, головоломки, шутки и намеки внутреннего и внешнего, а также сугубо британского, английского и уэльского разлива, он в свою книжку запихивал при малейшей возможности. Иной раз, по-моему, даже без участия сознания. В результате вы можете встретить на этих страницах исторических лиц, по большей части из области английской литературы, их тезок и однофамильцев, по большей части фанатов соответствующего исторического лица, но не обязательно, позаимствованных персонажей и собственных, названных в честь чужих, а также огромное количество географических, топографических и бытовых деталей, которые должны многое сказать посвященному читателю. А для непосвященного остаются деталями пейзажа, и не больше. Вроде Уффингтонской белой лошади. К примеру, Мейдавейл – это район в Лондоне. Если вы посвященный читатель или хотя бы просвещенный по данному вопросу, вы можете задуматься, почему этот сотрудник с явно рядовой зарплатой позволяет себе жить в престижном районе, а затем сделать вывод, что в альтернативном мире Форде этот район не такой уж престижный. Ход принципиальный для авторской концепции. А можете этим вовсе не заморачиваться. Отличие мира «Четверг, но не тот» от реального настолько разительно, что мелкие детальки – это так, марципановая обсыпка торта для мелкого же удовольствия. На тот случай, если вы еще не заметили. Во-первых, в этом мире нет Великой Британии. Уэльс откололся от империи и стал социалистической республикой. В чем ему очень помог некто Бродер Ульянов, который подозрительно напоминает Владимира Ильича. Бродер – по-валийски брат, аналог нашего обращения товарищ. Во-вторых, по причине реализации идей Маркса на уэльской территории уцелела Российская империя, династия Романовых, то бишь равновесие в природе соблюдено. В-третьих, или точнее в исходных, этот мир помешан на литературе, и уж это вы точно должны были заметить с первой же страницы. Правда, если бы вы учились не в русской, а в английской средней школе, знакомых и намекающих на что-то фамилий, вы бы нашли несколько больше, чем сейчас. К примеру, Босуэлл, начальник мисс «Но не тот», так радовавшийся, когда его сотрудникам удалось посадить банду, перепродававшую краденые первые издания Сэмюэла Джонсона, явно не случайно является однофамильцем некоего Джеймса Босуэлла, прославленного среди британцев, друга и биографа, некоего Сэмюэла Джонсона, писателя и лексикографа, автора словаря английского языка, прославившегося благодаря биографии, написанной его другом Босуэллом. Вы еще не запутались? Таких мелких намеков в тексте повторяю много, и расшифровать их все я, во-первых, не берусь, а во-вторых, это уже задача для фанов, которых Джаспер Форда любит, ценит и уважает. Английским фэнам уже много чего удалось раскопать. Мистер Бранвелл, председатель общества Бранте для народа, наверняка поменял предыдущую фамилию на нынешнюю в честь матери сестер Бранте, или, если совсем извращенец, в честь среднего имени брата сестер Бранте. В городе Хей на Уайе проводится литературный фестиваль, и вроде бы сам Джаспер живет где-то неподалеку. Рассеянный профессор Рансибл Спун обязан своим именем Эдварду Лиру и уже во вторую очередь многочисленным поэтическим сообществом, носящим то же имя, но уж точно не одноименным закусочным. Сноркеры – это старомодное сленговое название сосисок. Джем роли-поли – классический английский пудинг, рецепт приводить не станем. Станция техобслуживания Лея Деламар существует в нашем мире, неподалеку от Чиппенхэма. Маллард – английский локомотив-рекордсмен. И так далее, и так далее. Теперь о персонажах. Если вам ничего не говорят слова «Дронт», «Шляпник», «Мартовский заяц» и «Чеширский кот», срочно купите Льюиса Кэрролла. И прочитайте. Вам понравится. Кстати, Форд точно выяснил, как именно играют в королевский крокет. Правда, в этой книжке он об этом ничего не рассказывает. Надо ждать следующих. Братец Майкрофт получил широкую известность в литературе как родственник самого знаменитого сыщика. Тот ли это Майкрофт, неизвестно. Во всяком случае, интеллект совпадает. Полное имя тети Полли – Полианна, девичья фамилия – Флабер. Не знаю, не знаю. У настоящей тети Полли просто обязан быть племянник по имени Том. Впрочем, не исключено, что дело в альтернативной истории. С племянницей Четверг тоже неплохо получилось, как сказал один старый преферансист. Кстати, по поводу племянницы и ее фамилии. У Честертона был человек, который был Четвергом. Так вот, это не тот. Не но не тот, а просто не тот. Папа нашей Четверг – полковник. Но не тот, о котором вы, может быть, подумали. Просто полковник, но не тот. Настоящий полковник. И дядя, хоть и Майкрофт, но все же, видимо, не тот. Да и вообще, многие персонажи в этой книге не те, кем кажутся. Имейте в виду. Хотя по поводу Элизабет Барретт Браунинг, Гоббса, Деламара, Дилана Томаса, Джона Мильтона и других можно справиться в словаре. А если вам удастся обнаружить родословную Филиппа Темворта или Старми Арчера, сообщите, пожалуйста, мне. С уважением, Ирина Адронати. Постскриптум. Не исключено, что многое из того, что покажется читателю шуткой, цитатой или намеком, чисто случайные совпадения. К примеру, господин Форде пишет свою фамилию через два «ф», потому что именно это сочетание передает звук «ф» в валлийском диалекте. А одно «ф» передает звук «в». Но все равно «Форде» вместо «Форде» – это прикольно. Еще один постскриптум. Даже не пытайтесь найти в тексте 13 главу.